Глава 11. Возвращение к урокам. Интерлюдия. «Игрум, ты обещал, что Виконта Парнамского хорошенько проучит, и в следующий раз он трижды подумает, прежде чем идти против воли сузерена. Судя по тому, что я видел, Дургуса абсолютно не мучают угрызения совести. Скорее наоборот, он сверх меры доволен жизнью». Маркиз Зионский вызвал нового подчиненного в кабинет и сходу начал высказывать недовольство. «Увы, мой господин, злополучное стечение обстоятельств. Виконту просто несказанно повезло. Он остался у баронессы на ночь, хотя собирался лишь проводить ее до порога. А тем временем его экипаж угнали вместе с кучером. Карету позднее удалось отыскать, а наемники словно сквозь землю провалились». На самом деле, Иргум Рунской прекрасно знал об обнаруженных на пустыре телах, однако хотел послушать, что ему расскажет Зионский, и только после решить, стоит ли говорить о провале. Предварительное расследование показало, что наемников, напавших под видом бандитов, уничтожили высокоранговые неизвестные, которые затем еще прожарили неудачников огнем. «Мне не нужны отговорки. Ты не справился с заданием, а я не привык к срывам собственных планов. Алтона хотя бы нашел?» «Да, мой господин. Он находится в академии, принят на первый курс. Вчера первокурсника едва не убили на арене», — выпалил Иргум. «Едва не убили? Ты же говорил, он не по годам силен. Получается, победитель турнира претендентов проиграл обычному студенту?» Маркиз криво ухмыльнулся. «Не проиграл, а выиграл. И не у студента, а у волшебника восьмого ранга». Маркиз не сразу уловил смысл сказанного. Усмешка медленно сползла с его лица, уступив место ярости. В кабинете повисла напряженная пауза. Зионский медленно поднялся. «Шутить надо мной вздумал!» — почти прорычал он. «Никак нет, мой господин. Сведения достоверные, получены от двух источников. Один из них — мой знакомый преподаватель». Через пару минут маркиз чуть поостыл, понимая, что Иргум вряд ли рискнул бы докладывать столь невероятное известие, не проверив его как следует. Зионский снова сел. «А теперь я тебя внимательно слушаю. Так что произошло на арене?» Рунской выложил все, что узнал от своих людей в академии. О вызове на дуэль, о подмене одного из поединщиков и о необычном финале. Закончил кратко. После этой дуэли ректор сразу выпустил приказ об усилении охраны внутри академии. Кроме того, студентам будут выданы специальные амулеты с персональной привязкой, чтобы фокус с клоном больше не повторился. С момента появления в кабинете Иргум стоял в двух шагах от стола маркиза, едва ли не по стойке смирно. «Иллюзионист высокого ранга», — задумчиво произнес Зионский. «В Мериге таких можно пересчитать по пальцам одной руки». «Я поднял всю информацию по ним», — доложил Иргум. «Под подозрением остался только один волшебник. Некий барон Вигинский». «Точно!» — воскликнул маркиз. «И он, насколько я помню, солидно задолжал роду Ригинских». «Кстати, о Ригинских», — оживился Рунской. «Некоего виконта из их семьи часто видят с тем студентом, который вызвал на дуэль Алтона». «Знаю, о ком речь», — кивнул Зионский. «Он хорошо знал Данкиса и через своих людей уже привлекал парня к своим делам в академии». «С ним стоит переговорить?» «Нет», — категорично ответил маркиз. «Как прикажете, господин». Виконту Иргуму совершенно не нравилось работать на знатного вельможу, с которым о чем-то договорился брат. И вдобавок, по настоянию старшего родственника, графа Рунского, Иргуму предстояло взять в жены племянницу Зионского. девица не блистала ни красотой, ни умом. В ее присутствии Викон с трудом выдерживал полчаса. Однако именно женитьба могла приблизить его к титулу графа. «Я поручал Парнамскому пригласить ко мне Алтона для разговора. Задание осталось невыполненным, хотя тот видел победителя турнира в курортном городке на озере Рахна». Маркиз пристально посмотрел на собеседника. «У тебя есть шанс отличиться. Насколько мне известно, Алтона не выпускают из академии. К тому же он серьезно ранен после поединка. Одни ищут оправдания, другие просто делают дело. Мне нужен этот парень». Маркиз повысил голос. «Причем до его встречи с королем? В противном случае я пересмотрю наши договоренности с графом Рунским». «Понял вас, мой господин», — выдавил из себя Иргум. «Действуй, Виконт. Времени очень мало». Зионский небрежно махнул рукой, давая понять, что разговор закончен. Когда дверь за посетителем закрылась, в кабинет с потайного входа вошел граф Шурдинский, обычно решавший вопросы взаимодействия с другими кланами. «Что скажешь, граф?» По указанию господина, Шурдинский слушал разговор маркиза с подданным. «Слабоват», — задумчиво произнес граф. «Хотя, может, еще не успел освоиться в столице». «Ладно, посмотрим, как будет стараться дальше. Что тебе удалось выяснить?» «Последние дни следил за герцогом Драунским. Он действовал довольно скрытно, но прокололся в собственном курортном городке. Только после неудачного покушения мне стали понятны причины нападок на Алтона». «Парнамский говорил о графе Шумском». Зионский дал понять, что знает о внимании герцога к Алтону. «Я копнул немного глубже и выяснил». Шурдинский выдержал небольшую паузу, привлекая внимание собеседника. «Поначалу Драунский просто желал поскорее избавиться от Алтона, видимо, подозревая, что тот является бастардом прежнего монарха». «И на чем основано такое невероятное подозрение?» «На севере Мериги не так давно исчезло целое селение горцев Агуры. Все до единого жители погибли. Хотя, сами понимаете, такое случается редко, если только кто-то целенаправленно не стремится к полному истреблению обитателей. Из собранных на месте трагедии материалов однозначно следует, что обвал в горах случился не без посторонней помощи». «И что с того?» «Ничего, если не считать, что вскоре в Эбериуме появляется горец, в документах которого место рождения значится Агуры». «Хочешь сказать, селение уничтожили люди Драунского?» «Склоняюсь именно к этому, господин». «И как выяснили, откуда Алтон?» «У Драунского, как и у нас, наверняка имеются свои шпионы в Академии. Правда, после недавнего похищения одной студентки, их, как и наших, стало гораздо меньше», — ответил Шурдинский. «Думаю, когда Алтон подавал документы, всплыла информация о происхождении Алтона, и соискатель попал под пристальное внимание герцога». «Драунский собирался покончить с так называемым горцем в курортном городке, но затем передумал. Правда, уже после побега Алтона», — задумчиво произнес маркиз. «И что послужило причиной?» «Король пожелал лицезреть победителя турнира претендентов», — объяснил Шурдинский. «Странно, прежде не помню таких желаний у правителя». Зионский выразительно покачал головой. «Думаю, это лишь повод. Наш монарх любит время от времени поиграть на нервах своих подданных». «Хм». Зионский опять покинул кресло и вышел из-за стола. «Урдан Первый решил затеять новую интригу. как бы после нее в округе особо приближенных к королю не появилось новое лицо. Сам маркиз возвысился как раз во время одной из таких игр, когда знатные вельможи едва не дошли до боевых действий между собой. «Если анализатор признает Валта не древнюю кровь, полагаю, правитель обязательно сыграет на этом. Даже не представляю, что случится, если заброшенный замок Громовских признает этого горца. Ведь никто не захочет отдавать земли какому-то студенту. И кроме того, появится множество желающих прибрать к рукам тайны древнего рода, которые наверняка сохранились в замке. В таком случае Алтону не помешал бы могучий покровитель», — почтительно произнес Шурдинский. «Возможно, ты прав, граф, но в открытую приближать к себе Алтона чревато, особенно когда за ним наблюдают из тайной канцелярии. Я сразу попаду в поле зрения его величества. Стоит ли оно того? Не уверен. Опять же, у меня недавно был не очень приятный разговор с королевой. Но ведь вы все-таки приказали Игруму устроить встречу с Алтоном», — удивился Шурдинский. «Зачем?» «Встречаться с ним открыто не собираюсь. Да и вряд ли это произойдет в ближайшие дни. Возможно, к тому времени поступят новые данные, которые позволят принять правильное решение. Я очень заинтересован в любой информации об этом человеке. Ты меня понял?» «Буду отслеживать все его шаги и активность других рядом с ним», — поспешил заверить маркиза Шурдинский. «О новостях докладывай сразу». «Будет исполнено, мой господин». Когда вдруг осознал, что сижу за партой и смотрю в раскрытую тетрадь, понял, что теневые образы решили прервать мои каникулы и возобновить уроки. И это после тяжелейшего боя, во время которого я едва коньки не отбросил. «Хозяин, я тобой доволен», — пробасил Плат. «Ты вовремя вспомнил о чарах против невидимки. Полагаю, именно это и позволило одержать победу». Привычная комната, знакомая парта. Оба теневых образа, крупный Плат и стройная Тоня. Как всегда, ни грамма почтения в глазах, хоть сами называют меня хозяином. Щитовика и опасника в помещении не увидел. Обычно во время уроков тени исчезали. «О победе не думал, элементарно пытался выжить», — сознался я. «Кстати, не подскажете, что меня спасло? Неужели опять браслеты живой степи? Но тогда почему он раньше бездействовал?» «Подарок единорога активируется лишь в случае смертельной опасности», — ответил здоровяк. «Ух ты! Выходит, меня и убить нельзя», — воскликнул, не скрывая радости. «Еще как можно», — остудила пыл Тоня. «Амулет реагирует лишь на смертельные чары, возвращая их с удвоенной мощностью тому, кто атакует. А на само удвоение использует накопленную, а при нехватке еще и забирает твою энергию. Если поблизости окажется еще один враг и приложит чем-то серьезным, тебе конец. Чтобы амулет сработал второй раз, ему нужно время, чтобы накопить энергию». «К тому же, такая защита срабатывает только против магии», — добавил Плат. «Нож, удавка, стрела, яд и прочие средства умерщвления. Защита браслета на них не реагирует. Так что не расслабляйся». «С вами расслабишься. Поспать спокойно не дадут», — пробурчал я. «Останешься неучим, долго не проживешь, сам ведь знаешь», — произнесла Тоня. Дождавшись моего кивка, продолжила. «Сегодня хочу обратить твое внимание на заклинание ветра. А что с ними не так? Считал, что именно в этой стихии достиг самых больших успехов. Тратишь слишком много энергии, Алтон. Да и скорость создания твоих воздушных кулаков далека от идеала. Ну вот. Я-то думал, что силен в чарах воздуха, а меня опускают на землю. Ведь, скорее всего, учитель права. Энергию надо экономить. Я готов со всем усердием впитывать знания. Взял в руки ручку и приготовился записывать. Заклинания, связанные с перемещением воздушных масс, относятся к воздушной стихии, но входят в подраздел ветровых чар. Увеличить их мощность. Наставница привела пример самого простого способа усиления ветровых заклинаний. Как ни странно, однажды я сам его уже применял, используя веер. Тоня объяснила, создав даже самое слабое дуновение, дальше его легко можно разогнать до больших скоростей, и на это потребуется гораздо меньше энергии, ведь самое затратное – сдвинуть воздух с места. Однако это правило не работает с обычным природным ветром, только с тем, которое запускает волшебник, создающий чары. И она показала еще несколько способов разгона воздуха, начиная от примитивных, типа взмаха рукой, выдоха или использования того же веера, и заканчивая весьма специфическими, либо с использованием чар, либо особых приспособлений. Одно из них больше всего напоминало медицинскую спринцовку. Оно позволяло разогнать воздух до значительных скоростей, и если удастся прицепить к потоку воздуха магию, самое сложное состоит в том, чтобы вплести в поток заклинания. С веером тогда помогли тебе мы, но затраты энергии при нашей помощи слишком велики. Это была вынужденная мера. Эх, я-то думал, что сам такой умный. А оказалось... А чего я хотел? Иначе бы, наверное, все воздушники ходили со спринцовками. И заклинание, созданное с их помощью, носило бы поэтичное название клизма. Принялся записывать сложные формулы создания инициирующего импульса, к которому я при своих умениях и частых тренировках сумел бы присоединить чары. «Освоить этот трюк и твои заклинания станут сильнее на 1-2 ранга», — обнадежила преподавательница. «Ого, обязательно освою». Тони еще несколько минут проговаривала нюансы создания чар. Потом показала простейшее из них и попросила повторить. «Только с 4-й попытки у меня получилось жалкое подобие комбинированного заклинания». «Молодец. Принцип ты понял. Остальное отшлифуешь во время тренировок». Понадеялся, что на этом урок закончен. Ошибся. Училка не собиралась останавливаться на достигнутом. «Еще сегодня хотела показать, как при выполнении нескольких низкоранговых заклинаний можно параллельно создать нечто мощное. Сразу объясню, зачем это нужно», — произнесла Тоня, предвосхищая мой вопрос. «Простенькие чары в данном случае являются маскировкой и отвлекающим фактором. Противник, с одной стороны, не может сосредоточиться, а с другой начинает считать тебя слабаком. И когда между пустышками прилетает нечто солидное, не каждый успевает среагировать вовремя». На примере воздушных кулаков и ледяного копья она показала эффективность удара. «Да мне целой жизни не хватит, чтобы это все освоить!» Закралась трусливая мыслишка. «На сегодня, пожалуй, все!» Наконец сжалилась Тоня. «Теперь изучай и тренируйся. Времени у тебя много». «Понимаю», — тяжело вздохнул. «Скажите, вам что-нибудь известно о моих предках? Там пошли слухи, будто я выходец из какого-то знатного рода, да еще и ни одного. «Таких знаний у нас нет, хозяин», — ответил Плат. «Только магия и ее применение». «А о руне, что мне установили, что-то можете сказать?» «Не спеши, Алтон», — Тоня улыбнулась. «Придет время, расскажем и о ней. Пока же этот магический знак не требует твоего внимания, как и браслет усиления. Просыпайся!» Открыл глаза и мысленно покрутил в голове прошедший урок. Вывод напрашивался однозначный. Кто-то явно зазвездился. И во сне, и наяву мне четко дали понять, что с шапкозакидательством пора заканчивать. Я не столь силен, как возомнил о себе. Надо еще учиться и учиться. В сознании появился противный привкус стыда, когда хочется начать оправдываться, но понимаешь, эти оправдания никому нафиг не сдались. Решил вступить в новый день, дав самому себе слово, что пересмотрю собственное поведение. Судя по освещенности спальни, утро наступило давно. Барина, наверное, уже отправилась на учебу. Расслышал голоса в соседней комнате. Мужские. «Надеюсь, не Данки с товарищами заявился». Поднялся, оделся, направился к двери. «Ну, привет, студент первого курса». Навстречу мне поднялся Игун. Мы обнялись. «Рад вас видеть, ребята. А где Алгай?» Самого младшего было не видно. «Они с Бариной в магазин пошли. Мы вчера все продукты в доме нечаянно ликвидировали», — сообщил целитель. «Расскажешь, где отдыхал после курорта? А то Барина сказала, что все вопросы к тебе». «Мы очень внимательно слушаем», — произнес Ишит. «Живая степь, застава. Тебе, Игун, привет от отца. Ибериум. Затем возвращение в столицу. Встретил нас Нимский. Даже заехать домой не позволил. Сразу повез в академию, где на другой день был экзамен на четвертый ранг, а на следующий еще и дуэль. Сейчас после нее прихожу в себя. Кратце все. Теперь ваша очередь рассказывать». Ребята хмыкнули по поводу лаконичности моего ответа и подробно поведали о своих буднях. Устроить каникулы им никто не позволил. Ургас заставил изучать новые заклинания, которые становились доступны благодаря полученным недавно теням. В качестве стимула пообещал устроить на новый факультет магов-универсалов, где сам собирался преподавать. Кортис тоже не давал отдыхать, нагружая парней по полной программе. Слушая их, сразу почувствовал себя тунеядцем. «А давно Барина с Алгаем ушли?» — спросил я, когда они закончили. «Почти час назад, но с ними отправился Ялгус». В этот момент почувствовал рывок привязки моего невидимого друга. Это могло означать лишь одно. Возникли проблемы. Надо посмотреть, почему они так долго не возвращаются. «Что-то случилось?» Игун снова поднялся. Похоже, он заметил тревогу на моем лице. «Ялгус подает сигналы», —